Глава 31. Адель вошла, толкая перед собой столик на колесиках с двумя подносами. Колесики отчетливо скрипели. «Еда не совсем такая, как в офицерской столовой», — извиняющимся тоном сказала она. «Но есть можно». Переставила подносы на стол. «Пахнет вкусно». Гуга подождал, пока медсестра не сядет, и попробовал суп. «А где сейчас Осмунд, по-вашему?» «Наверняка с Брунгильдой», — ответила Адель, в свою очередь отправляя в рот ложку супа. «Или празднует?» «Что празднует?» «Повышение?» Гуга ослабил узел галстука, удобно откинулся на спинку стула, вытянул здоровую ногу и вопросительно посмотрел на Адель. «Какой мотив сильнее? Карьера?» «Или любовь?» — спросила она, отломила кусочек хлеба, обмакнула в бульон, прожевала и принялась машинально сгребать пальцем крошки. «Сегодня он объявил, что мы вернемся к работе над старыми программами. Та же группа, те же методы, только руководитель теперь он. Осмунд получил письмо за подписью рейхсфюрера Гиммлера с разрешением продолжать работу Брауна по генетическим болезням». Гуга отложил ложку, скрестил руки на груди и перевел взгляд с девушки на окно, прикрытое ставнями. Гудела печь, в комнате было довольно жарко, по запотевшему стеклу медленно стекали капли. Преступник действовал на эмоциях. Будь это по холодному расчету, он не совершил бы некоторых ошибок. «У Осмунда имелся и чувственный мотив», — возразила Адель. «Связь с фрау Браун». «Верно». «Таким образом, у него два мотива». Гуга потер руками лицо. Он не успел утром побриться, и теперь щетина зверски колола пальцы. «И что тогда не сходится?» «Ваша попытка отвести подозрение от Берта похвальна», — искренне ответил Гуга. «Однако Бетания очень страдала по вине Брауна. Если бы моя любимая перенесла то, что перенесла она, я бы тоже пошел на любое преступление. Тем не менее, что-то не дает вам покоя. Теперь вы допрашиваете меня?» «Вовсе нет. Подставляю дружеское плечо. Сегодня я видел отца Йоэля. Он мучительно умирает». Гуга тяжело вздохнул. На лоб набежали морщины. Он заскрипел зубами. Аппетит сразу же пропал, и Гуга отодвинул тарелку. «Это ужасно», — сокрушенно сказала Адель. «Они мне сказали, что ждут, когда тот помрет. Не позволяют даже умереть по-человечески. Просто ждут, чтобы болезнь и голод сделали свое дело. После чего соберут свою жатву. Приедет грузовик и отвезет трупы в ров. Что мне сказать Йоэлю? Скажите, что не нашли его родителей», — неуверенно посоветовала Адель. Ее грудь поднималась и опускалась под сестринской формой. «Почему они не бунтуют?» Девушка в упор смотрела на него горящими, словно факелы, глазами. Гуга захотелось прямо спросить, кому предназначались щипцы с запиской. «Я знаю, что на Унион-Верке можно раздобыть порох», — продолжил он, решив проследить за ее реакцией, «а потом и восстание поднять». «Сколько для этого понадобится пороха?» «Думаю, совсем немного. Граммов 18 хватит?» Адель вздрогнула, задетая за живое, и поднялась, с грохотом отодвинув стул. «Откуда у евреев подобная сила духа?» — пробормотала она, беря себя в руки. Девушка подошла к шкафу, открыла дверцу, начала рыться на полках, явно пытаясь тянуть время. Гуга понял, что она, как и Берт, надеется в одиночку противостоять чудовищу Аушвица. «Не бунтуют, потому что они унтерменши, вот и все», — быстро добавила Адель. «Недочеловеки, не способные постоять за свободу. А тот, кто не может бороться за свободу, недостойны жизни». Гуго наблюдал за ней, вытянув под столом обе ноги. Адель завела нацистскую шарманку, однако ее зрачки оставались расширенными от страха. «Есть такая штука, как психология толпы», — возразил он. «Люди превращаются в овечье стадо, никто не решается на первый шаг. В подобных условиях арийцы вели бы себя так же». Не отвечая, она вытащила из-за банок консерва в бутылку, откупорила и плеснула в стаканы. Гуго решил больше ее не мучить. «Если они с Бертом предатели, пусть их разоблачает кто-то другой». Он уже столько раз закрывал глаза на преступления нацистов и может позволить себе не заметить двух немцев, сражающихся в аду Аушвица. «Только никому не говорите», — попросила Адель, ставя стаканы на стол. «Мы, младший персонал, храним шнапс для самых тяжелых минут. Не нужно никому об этом знать. Я нем как рыба», — заверил Гуга, подразумевая скорее «унион верке», чем жидкость, весело сверкающую в стаканах. Адель залпом выпила свою порцию, Гуга отсалютовал ей и последовал ее примеру. Жидкость приятно обожгла горло. Он собирался попросить еще глоточек, когда заметил через приоткрытую дверь тень в коридоре. Послышался женский шепот. Гуга поднялся. Им двигало не любопытство, а инстинкт сыщика. Адель открыла было рот, но он быстро приложил палец к губам. Гуга по стеночке прокрался к двери. В узкий зазор можно было разглядеть только плитки пола и стену, отретушированную тенями. «Но он спрашивал меня об обручальном кольце», — простонал женский голос. В клубке теней Гуго различил светлые волосы и гордый профиль фрау Браун. Он чуть-чуть приоткрыл дверь. Перед ней в позе актера из американского фильма возвышалась долговязая фигура Беккера. Последний покачал головой. «Ну и что? Извини, но ты ведешь себя как истеричка. Не хочу, чтобы все раскрылось. Кольцо в бассейне. Его никто не найдет». «Знаю, но...» «А хоть бы и нашли, что это доказывает». Осмунд хотел погладить Брунгильду по щеке, но та отшатнулась и затравленно огляделась. Видимо, свет из приоткрытой двери ее насторожил, и она кивком позвала Беккера за собой. «Твою мать!» — прошептала рядом Адель, прижимаясь к стене. «Я же говорила, что у этих двоих есть отличный мотив». «Значит, нужно найти кольцо», — согласился Гуга. «А еще я говорила, что Берт невиновен». Она победно глянула на него. «Лучше скажите, у вас есть первитин?»